который передал ему от отца боевой, был лишь медальоном Черного Тигра Северного Месяца, а не настоящим медальоном клана Северный Месяц. Будучи хорошими друзьями, он многому научился у боевой. Он знал всех, кто способен создать кровный медальон клана Северный Месяц, обладал невероятной силой, потому что имел глубокую связь с кланом Северный Месяц Неподвижной Воды. «За всю жизнь я только дважды вынимал этот медальон», — тихо произнес адепт полумесяца и посмотрел на Нина. «Мне недолго осталось жить, и я, действительно, не хочу беспокоить клан Северный Месяц». В этих словах слышалась скрытая угроза. «Старший брат, что нам делать?» Нарцан мысленно послал вопрос в сторону Нина. «Этот старик не врет. Он, действительно, мог достать медальон клана Северный Месяц. Как насчет того, чтобы отступить, а потом предпринять еще одну попытку, позже?» Адепт полумесяца улыбнулся, затем кивнул. Он видел, что этот страж дождевого дракона, хотя и казался свирепым, но, действительно, нервничал. Он верил, что этот человек скоро уйдет. «Ты можешь защитить его сейчас, но я отказываюсь верить, что ты сможешь защитить его навсегда». Нин обернулся и сказал: «Младший брат, пойдем». «Хэймэм», фыркнул Нарцан, тоже поворачиваясь и уходя. В этот момент глаза Нина сверкали диким взглядом. Это была дикость, порожденная давно подавленной ненавистью. Однако адепт полумесяца и Юйдун не могли видеть лицо Нина. Они чувствовали себя довольно самодовольно, и на лице адепта играла улыбка.